Мы начинаем очередной урок ТЭС 89. Страница САГ самых Гимель 63. Гасулам, правая колонка. Внизу 20-я строчка от Мем Хет. Объяснение на от Хет, на от Мем Хет. Сначала перевод. Ита ит ару атван ле ашлама вихуле. От Мемхет 48. Итару атван ле ашлама. Пробудились буквы, и буквы получили пробуждение ле ашлама, чтобы завершить, чтобы прийти к совершенству, к совершенному состоянию. Выхуле и так далее. Двоеточие. 21. Умефареш дварав. Кихашер ит орору аутиот. Левая колонка, первая строчка. Эва эвер гей. Ваутиот. Эле юд. Легашлим, легашлим, лецат зе. Два, улецат зе. Аз гоци от мем. Точка. Перевод. С его добавлениями. Правая колонка, строчка 21. В самом начале урока надо настроиться на лишма. Не могу, тело. А как же тело? Не знаю, как тело, это твои дела. Никакое тело я не знаю, я не занимаюсь телом. Это не наша задача, не наша работа. Тело, оно висит, оно есть. Что-то там надо с ним мыть, стирать. А когда ты дотрагиваешься до Зохара, и вообще любая другая наша наука, чем дисциплина, которой мы занимаемся, в этот момент должно быть абсолютное лишма. Ни дети, ни семья, ничто не существует в этот момент. Только тогда ты сможешь это раскусить. А иначе оно входит в одно ухо и выходит в другое ухо. И тело начинает спрашивать, задавать вопросы. А тело? А как тело? То есть сосредоточиться полностью, никакое тело не существует. Вот сейчас начали уже заниматься, я смотрю, никакие ситра, ахра, ничего я не чувствую. Хотя нормально, отойду от Торы и опять чувствую на себе тяжесть их. 21. Умефареш дварав. И он объясняет слова его. Зогара. Кигашер гиторруаут йод. Ибо когда пробудились буквы, левая колонка, первая строчка, эйвар, гей, то есть те, что стояли от Зейранпина, что стояли справа от левой линии, которые получили зивук, пробудились, значит, зивук сделали. То есть айвар, бара превратился в айвар, буквочки поменялись. И еще добавилась буква гей. Вот йод эйл, это было с той стороны. То есть с правой от левой, как бы. Справа от левой линии. Вот йод эйла и буквы Эйле с левой линии. К ним прибавился Юд, как мы учили. Лагашлим лецадзе, чтобы дополнить, сделать цельным с этой стороны и с этой стороны. Одновременно так было. Два. Аз хоци от мем. Тогда вышла буква мем. Точка. Вторая строчка после точки. Лаках эхат эт гамем три лецадзе. Дагайну. Лецадо тиот элоки. В эхаде фир четвертое. Лаках эт гамем лецадзе. Дагайну. Лецад гаотиот пять. Аврага. Венишлам Гашем Гакадош. Венааса Гацируф 6 Элоким. Точка. Еще кусочек. Венишлам Гамкен Гашем Авраам. Точка. Строчка вторая. После точки. Весь смысл нашей учебы не знание. Знание это просто как бы средство. Все думают наоборот. А вот мы должны думать наоборот, чем наоборот. Думают обычно так, что намерение это средство, а вот то, что мы получаем знание каббалы, это главное. А это ошибка. Вот в этом есть как бы камень преткновения здесь есть. Слушай внимательно. То есть именно вся наша учеба каббалы, она средство для того, для главного. А что такое главное? Главное это дать вот этому свету, который мы изучаем в каббале, дать ему совершить чудо над тобой. То есть мы все только желание получить ради себя. Никто из нас не имеет, ни один человек в мире, ни один не имел, не имеет и не будет иметь до гмартикуна общего способностей своими силами превратить, как сказать, преобразовать келим получения на келим отдачи. Абсолютно невозможно. Вот тогда сейчас сразу начинаешь восклицать, а я же сказал тело. Тело. Теперь послушай. Так вот, вся наша учеба должна сводиться к следующему. Только вот вся наша учеба это как бы средство для того, чтобы у меня возникла потребность, истинная потребность, келим, потребность это келим, желание, чтобы мне сверху дали помощь, а помощь это, то есть, чтобы я как говорится, Габал это Гермес Аяиноту. Тот, кто приходит очиститься, ему помогают. Так вот, моим намерением должно быть, что вся моя учеба, она должна меня привести к тому, чтобы я пришел очиститься. Ибо тогда дается свыше помощь. Какая помощь? Это Нишмата Кадиша на арамейском. Святая Нишама. Это означает келим отдачи. То есть называемое это келим дегашпа. Так вот, это дается сверху. Ни один не может, никто в мире не может сам это своими силами сделать. Вот это должно быть намерение. Зафиксируй это в себе, или запиши, как хочешь, и все. И тогда ты увидишь, что это такое. И тогда не надо будет спрашивать уже о теле, а как же тело? Тело ничего не дает. Понятно? И своими силами ничего не получается. Только должна быть потребность в том, чтобы тебе помогли сверху, чтобы изменить природу свою в корне на келим адачи. И вот он говорит здесь, что оба получили, обе эти стороны получили букву, и тогда вышла буква мем. И вот он говорит нам, лаках, вторая строчка, лаках и хат это мем лецадзе. Один взял эту букву мем для одной стороны, дгайну, то есть третья строчка, лецад отиот элоки, добавляет нам, то есть для стороны букв элоки, то есть левой линии. Вэхад, и пока мы говорим, о чем говорит левая и правая линия, где она, где мы говорим, разговор у нас идет. Правая и левая линия чего? Ешсут. Да? Правильно? Ешсут. Мы говорим сейчас про правую и левую линию Ешсут. А потом, когда Ешсут имеет уже правую и левую, то же самое и потом в нижних, в Зейранпине то же самое, и потом будет правая и левая. И так все вниз то же самое идет по этой же схеме. Так вот. Вехада 4 лакахет амем лецадзе, и другой, или он не говорит другой, потому что, чтобы, как мы говорили, чтобы не сказать имя другой, как и другой, это только по отношению к ситра ахра, поэтому говорит один и один, один взял в одну сторону мем, а один взял и один взял мем лецадзе к другой стороне, в этой стороне, видишь, он не говорит другой. Как очень важно язык, чтобы язык был очень точным. Он добавляет нам 4. Дагайну, то есть лица да отиот аврага. То есть к стороне буквы 5 аврага. И добавляется еще мем. Венишла машем гакадош. И завершился, как бы заполнился, дополнилось святое имя. Пришло в совершенство то же самое. Венаса и сделалось гацируф элоким, сочетание или комбинация. Сочетание букв Элоким. Это в левой линии, конечно. То есть 6 после точки. Внишлам гамкен ашем Авраам. И было дополнено также имя Авраам. Точка. То есть у этого Зейранпина, который мы помним это все. Который поднялся к Абу-Вима Ишсута. Ибо Абу-Вима тоже есть. Ишсу тоже имеет Абу-Вима. Хохма и Бина Абу-Вима. Ишсута. Называется еще малые Абу-Вима. А Абу-Вима настоящие, то есть называется высшие Абу-Вима. Абу-Вима Алайн. Точка. 6 после последней точки. Везе ма шомер. сим леэль. Каша нишлам зе, нишлам гам зе, точка. Везе маша омер леэль. Это то, что он говорит, он, Зохар, говорит вверху. Сим. Каша нишлам зе, когда дополняется, завершается этот, завершается и этот. Этот и этот. Видишь, не говорит один и другой, как мы говорим. Это очень важно заметить, потому что тогда будешь специфику знать этого святого языка, вот таким образом строится. Точка. Ваеш омрим. 8. Шалаках акадош баругу это отиот ми. Вы натнан баотиот 9 эйле. Вы наса гацируф элогим. Точка. Сем. Ваешумрим. А есть такие, что говорят. То есть есть мудрецы Торы, которые говорят так. Есть такие, а есть другие. Вот такое мнение есть. И всегда надо знать, что это не что-то такое, что это одно это правда, а другое неправда. Это из разных уровней. Ваешумрим. А есть такие, что говорят. 8. Шелака Хакадош Баругу, это утиот ми, что Хакадош Баругу взял буквы ми. То есть они говорят так. Они не говорят так, как мы сейчас говорим, как мы учили. Смотри внимательно. Мы сейчас говорили, связывали это левую линию и право, справа от левой линии. Да, то Зейранпин. А они говорят так, они говорят, есть ми с правой стороны, правильно? Ми. То есть они связывают правую и левую линию, а не левую линию и справа от левой линии. То есть Зейранпин, который стоит между правой и левой линией. Смотри. В Ешумрин, а есть такие, что говорят, 8, Шелаках, Акадош Баруху, это отиот ми, что взял Акадош Баруху с буквы ми, то есть с правой линии, чисто с правой линии. То есть Ешсуд из правой линии. Исраэль Саба. Венитнан, венатнан, баотиот эйла, и дал их, дал дословно их в буквы эйлы. Или дал их буквам эйлы, можно сказать. В левой линии, в левую линию. 9. Венаса ацируф элоким. И сделалось сочетание элоким. Что они говорят? Что они говорят что-то другое? Нет, то же самое говорят, но они считают, что средняя линия, то, что вот Авраам сделал, он добавил в правую линию как бы хасадим, и поэтому правая линия, она это сделала, как бы Ашем сделал это с правой линии. 9. Точка. Велаках акадош баругу 10. Отиот ма. Венатнан бе эвар венаса гацируф 11 Авраам. И с другой стороны они говорят, что велаках акадош баругу отиот ма, и акадош баругу взял буквы ма. Венатнан бе эвар, и дал их в эту линию, где вот Авраам между ними находится. Айвар. Эти три буквочки были. Айвар, помнишь? Так вот, он дал ма сразу. Венаса гацируф Авраам. И сделалось сочетание Авраам. Видишь, сразу дал две. То есть, означает одним махом. То есть, гадлут получился, вот, как он говорит, по две буквочки сразу. А не так, как раньше нам говорилось, что сначала одна буква пришла, вот гей, я гей и юда, а потом мем, которая дана была на две стороны. Одиннадцать после точки. Вамилами ромезет лахамишим шарей 12 бина. Веешба бамилами от Иуды. Шиги от 13 решена. Шель Хашема Кадош. Точка. Очень-очень тонкая вещь. 11. Вамила ми, а слово ми. Ромезет лахамишим шарей бина. Скрыто указывает на 50 врат бины. 12. Шиеш баба мила ми, что есть в ней, в нем, в слове. Я сказал ей, потому что мила, слово на святом языке, это женское, женского рода. Потом поправился. Ваешба есть в ней, ба мила ми, в слове ми. Так что ничего, если будет как бы сказать, род не получит, не совпадать будет, имея в виду, что значит, не, что я не говорю, как кавказец на языке, я уже тоже, конечно, забыл русский язык, безусловно, но что я тогда эти несовпадения родов, оно исходит из того, что я использую род, или предпочитаю род святого языка, чтобы ты ощущал эти вещи, потому что очень много информации таится также и в родах, в роде слова. А? В родах слова. Но не в родах. В родах слова. В родах слова. Въешь баба мила ми, 12. И есть в ней в слове ми от юд. Буква юд. Понятно? Ми это 50. Ми это будет мем 40 и юд 10. Поэтому 50 врат бины. Но вот есть, говорит, в ней, в этом слове «ми» есть «юда», буква «юд». «Шиги от решона шаляше макадош», что это первая буква святого имени, точка. Видишь, как? И поэтому она исходит из правой линии. Точка. Увидим. 13. «Вамилама ромезет», 14. Ламиспар Хашема Кадош. Ки. Что-то здесь. Ки. Ют кей вав кей. Здесь я немножечко. Гавайя. Не, Гавайя. Это, предпоследнее слово 14-й строчки. Последняя буквочка должна быть гей. Тогда будет, потому что гей вместо алов. Потому что это Гавайя. Ки Гавайя. Бамилуй 15 алов альфин. Губа гематрия ма. Въежба бамила 16 ма. От Гашния Шеляшем Гакадош Гавайя. Точка. Очень-очень внимательно. 13-я строчка после точки. Вамила ма, а слово ма, которое было добавлено кейвар для образования, при котором получилось полное имя Авраам. Так вот, слово «ма» «ромезет» скрыто указывает 14 «лемиспар гашема кадош». Почему «миспар»? Указывает, правильно? Оно скрыто указывает. То есть слово «ма» скрыто указывает на число святого имени. Число именно, святого имени. А число это всегда, число означает гематрия, правильно? К Ки Гавайя Бамилуй Алаф Альфин. Ибо Гавайя, имя Гавайя, четырехбуквенное имя Гавайя, Юткей Вавкей. Бамилуй Альфин с наполнением буквой Алеф. 15. Гу Багематрия Ма. Оно в гематрии имеет гематрию Ма. Понятно, да? Или нет? Юд полностью расписываешь. Юд получается. Юд Вав Далет. Так? Второй член Гей расписываешь. Гей Алеф. Затем третий член Гавайи. Вав расписываешь как? Вав, алеф, вав. И четвертый член Гавайи, это будет гей. И он расписываешь его полностью гей, алеф. И получается 45. А 45 это ма. Да, ну, да, да, понятно. Она неправильно. Угу. Так вот. Что это гематрия ма? В ешба и есть в ней бамила ма, в слове ма. 16. Оташния шеляшема кадуш гавая. Вторая буква имени, святого имени Гавайя. Точка. Шеги гей, он добавляет нам, что это буква гей, то есть первая буква гей имени Гавайя. То есть есть ют и гей. Ют есть, с одной стороны, помнишь, что было ют, ми добавляет юда. В ют, ют есть в ми, а в ма есть гей имени Гавайя. Вторая буква имени Гавайя. 17. Кмо? Кмоша готов. Ашрей гаам. Выгомер. Шегавая. Шашем и лукав. 17. Здесь не совсем он дополнил это, но он, смотри. Кмоши готов, как написано, написано в Тегилим, в псалмах Давида. Стоит там написано, Ашей гаам ше... Вэху. А? Ашей гаам где? Вэхулы, вэгулы, вэхулы, здесь должно тоже нехорошо быть. Вэгомер, вэгомер. То есть стоит что? Ашрей гаам вегомер. Счастлив народ и так далее. А он дополняет нам слова из этого псалма. Шашем элокав. Счастлив Ашем, что Ашем его элоким, его, элок, его Бог, то есть его Элокав означает его Элогим. А это еще не все здесь, что он говорит. Еще означает этот стих такой. Ашрей гаам стоит так. Шекахало. Ше, так? Шекахало. Что так ему, что он так вот, что ему такое вот дается. Шекахало. А вот ше это будет что? Каха это будет каф, каф, каф и гей. Да? Шекахало. Это я из Огар, это я из другого места откуда-то, не знаю. Но это из слова из псалма, из этого же псалма. Что ашей гаам шекахало, ашей гаам шашем элокав. Это добавка. Так вот, до этого написано в этом же, это же сочетание, что счастлив народ шекахало, что ему так, что у него такая участь. То есть, а ше каха, ше это что, а вот каха пишется так, пишется каф, каф и гей. Да? Каф, каф, каф и гей. А каф, каф и гей это будет 20, 20 и 5. Понятно? Я не понятно. Счастлив народ, ше каха, Что? Ше не считаем, потому что это что? Кахало. Так вот ему. Каха это будет каф-каф-гей. А каф-каф-гей это 45. Это будет тоже ма. Вот на это тоже он указывает тоже на это. Ну и он тоже здесь говорит, что ше-ашем элокав. Восемнадцатое. Векатув. Тола гаарец аль блима. И еще написано. И тоже в книга творения Авраама. Там очень много тоже об этом. Тола гаарец аль блима. Висит земля на блима. Зохар об этом очень много интересно говорит. Это земля висит на блима. Земля – это Малхут, правильно? А она висит, потому что под ней все, что как бы не в ней, в ней внутри есть Зейранпин, правильно? А вот это называется Блима. Блима. Ма – это... Мы сейчас увидим, что она нам объяснит. Бли – это, смотри внимательно, Бли, Блима. Слово Блима – последнее слово перед точкой 18-й. Строчка. Большой секрет есть. Бли это, гематрия бли это будет 42. Мембет. То есть поднятие Малхут, оно осуществляется из-за вот этого имени Мембет. Так? Мембет она, или же по-другому можно сказать, что она, поднятие Малхут, она получает от Мембет, смотри внимательно. Мембет это что такое? Это кетер, хохма и бина, от которых она получает буквы. Помнишь? Uh-huh. Буквы получает, от кетера получает только четыре буквы Гавайя. Правильно? Я четыре буквы Гавайя. Юткей, вавкей. От хохмы что получает? Зейранпин. Он получает от нее 10 букв. Если взять простую Гавайю и ее сделать наполнение, будет 10 букв. А если ее... взять наполнение, это будет бина, то есть то, что бина еще дает Зейранпину, это будет наполнение, это 28 букв, то есть все вместе получается 42 буквы. Так вот, гар, смотри внимательно, это гар. Так вот, гар, то, что дает гар, это буквы. Так? Гар, что дает нижним, то есть зону дает, Зейранпину. Это буквы. Будем учить, как и почему. То есть имена Творца. Это получается 42. А еще Зейранпин, так? То есть, смотри внимательно. Это Бли. Бли стоит, Блима. Так вот, Бли, это от Кетер Хохмай Бины добавляется к Зейранпину. А Зейранпин что добавляет? Для нуквы он добавляет ма. Правильно? Его имя это ма. И вот вместе получается теперь то, что на чем висит нуква, то есть то, что в ей, в ее корень, то, что она получает, скажем, это блима. Это вот, понятно, от гара она получает бли, а вот зейранпина она получает ма. Понятно? А если ты это все подсчитаешь вместе, блима, то получится гематрия 87. А 87 гематрия это элоким плюс 1. А 1 это дополнение, то, что включая общий член вместе с малхут. Понятно? То есть, видно, да, что вот это блима, что стоит в Торе, что Малхут висит на этом, то есть Малхут получает вот это имя Элоким, о чем мы и говорим. то есть совершенное, то есть то, что она поднятие имя, она получает вот это имя Элоки. 18-я строчка после точки. Шаромес альмис пар 19. Гавайя бамилуй алафин. Шигу бли ма. Шигу багиматрия ма. Вот смотри, что он говорит. Он не говорит то, что я сказал больше, потому что я это учил, и он тоже знает это все, но я добавил еще что-то добавил. А он говорит так здесь, что это указывает, шаромес, что это скрыто указывает на число 19 Гавайя, число имени Гавайя, в наполнении алеф, алафин, наполнением с буквочкой алеф. Шауба гематрия, что это в гематрии, такое вот сокращение, что это в гематрии, по гематрии ма. Понятно, да? И понятно то, что я рассказал, блима. Блима. Вот так. Очень много об этом, очень глубокая вещь об этом говорит. Книга творения Авраама. 19. Точка. У нас кто-то перевел эту книгу, она где-то есть в магазине, и мне показал кто-то, один из наших учеников, перевели ее и с английского языка на голландский. Так там были ошибки полно ошибок в переводе, и вообще в переводе буквы, не знаю даже, как их перевести. И буквы неправильно назначили. Что же уже говорить вообще о содержании? Такое вот, что такое, билиберда какая-то. И еще перевели еще с английского на голландский. Совершенно, ну, что я могу сказать? Вот так вот народ хочет, поэтому... Такая книга, что в каждом поколении единицам, пару единиц, один, может быть, два, может, несколько... которому дается заниматься этой книгой. 19. После точки. В аз 20. Нит кайму бета уламот. Баюде гаулам аба. Увагей 21. Гаулам азе. 21 в скобках еще стоит. Клумар бами бара это улам аба. 22. Увама бара это улам азе. Точка. В азе тогда 22. Ниткайму бета уламот. Удержались, или сказать, устояли. Два мира. Баюд оламаба, гауламаба, буква Юд, мир грядущий, гауламаба. Грядущий, значит, так и переводит так. Мир будущий. То есть, так нет такого, он здесь совсем не стоит мир будущий. Аба, приходящий. На этом языке приходящий. Мир приходящий. Не приходящий, а приходящий. То есть мир, который приходит с учебой, с занятиями, приходит этот мир, приходит тот мир, приходит мир бины, мир отдачи, о чем мы и говорили. А уламаба это человек, это он, его приходит когда к этому, к тому, что у него килим. Получения превращаются свыше в килим отдачи. Это и есть мир. Тогда он приходит в созерцание, в ощущение, приходя в мира Оламаба. Ва ува гей. А Оламазе, а буква гей имени. Ой, буква гей, как он сказал, удерживается, или как сказать, существует этот мир. 21 строчка после скобки. Кломар, то есть. Бами пара это уламаба. То есть, Маришон говорит, ми, сми, он создал будущий мир, как мы говорим, уламаба. Запомни это, чтобы не говорить нам слова, говорить будущий мир, эти все эти слова, которые ничего не означают. Так вот, ауламаба, то есть ми, сми, то есть съешь что-то. Создал он ауламаба. Двадцать два. Увама, асма. Создал это улама за этот мир. Точка. Понятно? Когда мы говорим этот мир, мы имеем в виду зон от Силута. Так? Смотри внимательно. Очень внимательно, как говорю. Когда мы говорим этот мир, мы имеем в виду зон от Силута. Он создал. И в котором были, тоже включены в него потенциально также. И потом и в действии миры Бия со всеми, кто там находится. И наш мир, как продолжение мира Асия. Так, это все, что вот в Бия называется воинство. Так, воинство. Я имею в виду то, что святость, часть, та сторона святости в Бия называется воинство. Воинство и так далее. Точка. Везегу ромес лемала 23 у лемата. Ве аз аса тольдот ве яца ашем ашалем. Следующая страница. Гасулам. Правая колонка, первая строчка. Ма шело гая микодем лахен. Возвращаемся на предыдущую страницу. Левая колонка, 22 строчка после точки. Везеро мез лемала улемата. И это на это скрыто указывает то, что стоит там написано лемала улемата. Бо выше, выси и внизу. Двадцать третья строчка после скобки. В аз аса тольдот. И тогда он сделал порождение. И порождение, ибо когда говорится порождение, это можно сделать только тогда, когда есть совершенство, когда есть большое состояние гадлут бет. Ваяца гашем гашалем и вышел, то есть появился, появилось совершенное имя. Имя Творца, совершенное имя. Следующая страница самых далет, 64-я, Гасулам, правая колонка, первая строчка. Маши лога я, микодем лахет, слышно, говорит, то, чего не было прежде этого. Точка. Зегу Шенеймар. Это он имеет в виду, что не было прежде, это имеет в виду Тора, что он в Торе рассказывает о акте творения, вот там эти слова берутся. Везегу Шенеймар Эйле два тольдот ашамаим ваарец бегибарам. Шигу три отиот бы Авраам. Ки коль гатольдот. Аю тлует четыре бли шлеймут. Ад шеневра шмо шел Авраам. Очень-очень тонко. И я совершенно ощущаю сейчас по-другому, чем раньше. И также ты тоже будешь потихоньку каждый раз видеть чисто-чистая каббала и действия духовные. Смотри. Везегушен Эймар. И это то, что сказано в Торе стоит. При завершении, по завершению акта творения. Шенеймар, что написано. Эйле два тольдот ашамаим ва арец. Вот порождение неба и земли бегибарам при их создании. Шегу три отиот ба Авраам, что это буквы Авраамам. То есть Б означает да, кем. Б да, указывает на пятый падеж, как мы говорим. Кем? Авраамом или для Авраама. Б Авраам. Ки коль атольдот. Ибо, смешно говорит, все порождения гаю тлует, они были, они висе, они тлует, они висели, подвисли как бы. Сейчас вот видим. Подвисли четыре. Блишли муд без совершенства. Адше не враж мошель Авраам, пока не было создано имя Авраам. Очень тонко. Что значит, они подвисли? То есть, когда Зайранпин поднял ман, так, то, смотри внимательно, тогда зон поднялись, правильно? Нука всегда поднимается тоже от нее, ее гар, также поднимается вместе с зоном, с Зайранпином, то есть. То есть, когда они поднялись, смотри внимательно, когда они до того, и когда они поднялись только в Ешсуд еще, то все порождения, что такое порождение? Это все, что было в Бия, правильно? Бия, все, что, все порождения неба и земли. Небо – это Зайранпин, правильно? И Нуква – это, и земля – это Нуква. А все, что ниже их, это все их порождение. И мы являемся их порождениями. Души являются порождениями, также Зайранпин и Нуквы отсилуют. Так вот, когда они поднялись в, еще в Ешсуд, то они все, все порождения, они как бы висели, они еще не могли быть порождены. Потому что, смотри внимательно, потому что рождение или порождение, они могут быть только тогда, когда, когда их, тот, кто их рождает, рожает, в данном случае Зайранпин и Нуква, когда они получают полное гадлут, правильно? То есть полное имя получают. Так вот, пока этого имени не получилось, было, мы говорим, в Ешсуте, когда была только правая и левая линия, и, а что говорить уже до того, как ман поднялся, то они все висели, они зависли. Но именно сейчас они висели, потому что раньше они были как бы на своем месте, стандартно, когда до поднятия ман. А теперь, когда поднял зон ман, тогда зон поднялся, и вместе с ним поднял как бы вот эти все решимот потенциально всех тех будущих порождений, которые затем будут произведены до конца всего, до Гмар-Тикуна, в общем. Все, что потенциально и затем будет создано. Все души, в принципе. И так вот он говорит нам, у них не было совершенства, пока не было создано имя Авраам. Ибо Авраам было создано, потому что было, он поднял Зейранпин, он поднял это имя, то есть душа подняла как бы к Зейранпину, вместе поднялись они в Бину, то есть в Ешсу сначала. Между Абой и Имой получилась средняя линия. Было. Потом поднялись к Абову Има, высшие Абову Има. Средняя линия. Когда получилась средняя линия, то и Авраам, Авра, то и Авар, то, что было Бара у Зейранпина на своем месте, потом превратилась, когда он поднялся, превратилась в Эйвар, и потом еще добавилось к нему еще две буквочки Гей и Мем, что означает Ма. И тогда он стал совершенным, значит, что он получил теперь Авраам, кто дает, кто может дать вниз свет, кто может сделать порождение. Как может быть порождение? Всегда кто порождает кого? Всегда сопряженная высшая или смежная высшая ступень порождает низшую, смежную низшую. Бина не может так взять просто от бины, прямо от бины породить бия, так, или души. А должно быть следующее, которое рядом, вот зон, они порождают нижние. Он говорит, Малхут, но все равно они связаны, зон связаны с ним. Так вот, зон, да, теперь, когда есть уже Авраам, то есть, когда Зейранпин уже имеет теперь Хасадим и свет Хая, то есть, тогда означает, что есть уже Авраам появился, тогда есть у него сила, у них есть сила теперь делать зивук и породить между Зейранпин и Нуквой в большом состоянии и породить все эти и сначала миры, бия, и затем души. Пять. Кейванши нишлам Хашем Газе. Шель Авраам, Нишлам, Гашем, шесть, Акадош, точка. Кейванша, Нишлам, Ашем, Азе, так как был дополнен до совершенства, дополнено до совершенства имя, это имя Авраама, то дополнился также до совершенства, дополнилось также до совершенства и имя, и святое имя. То есть вот это Элоким, правильно? Одновременно с этим и левая линия была дополнена. Шесть. Шесть после точки. Зегу Шекатув. Байом Асот Ашем Элоким. Авая Элоким сем эрец, эрец вашамай. Точка. Везе у Шекатуви, это что написано в Торе, то же, что написано также именно в заключении акта творения. Написано так. Байом асот авая Элоким в день, когда был сделан, когда сделал Гавая Элоким, землю и небо. Это совершенство было. И тогда мы видим, поэтому мы и видим, в Торе стоит два имени теперь стоит. Гавая Элоким. До этого было 32 упоминания имени Элоким, и ни одного не было упоминания имени Гавая. А теперь уже есть и Гавая, и Элоким. Вместе, оба. Что это указывает, что вот это уже сделано было, небо и земля сделаны были полным именем в Гадлуте Гавая Элоким. Семь. И так же самое и земля, и небо, то есть Зейранпин, и Нуква порождает и низшие миры. Кибайом Асот. Пирушу. Байом. 8. Шунишламу Алидей Ашем Авраам. Ве аз Нискар Ашем 9 Авая. Ма Шило Низкар Ад Кан Ашем Авая Батура. Точка. Вот он то же самое это говорит нам. Всем после точки. Ки боем асот, ибо то, что стоит в Торе, он добавляет нам, объясняет. Ибо то, что стоит в Торе, боем асот, в день деяния, дословно. В день, когда, я просто перевожу так, в день, когда он сделал, Творец, когда сделал. Так он говорит нам, что это означает. А вообще, когда говорит к день, это всегда заиран пин, всегда хасадим. Так он говорит, кибайом асот, ибо в день, когда он сделал, пирушо это означает. Байом в день, в тот день, в день восемь. Шенишламу, когда они были завершенными. То есть, получили завершение, получили совершенство. Алидей Ашем Авраам. Благодаря имени Авраам. Поэтому там была ссылка Бегибарам при их создании. То есть в день, тогда, когда, в день, когда они были пришли к завершенности благодаря имени Авраам. В Азнискар Ашем Авая. О, вот смотри, что он говорит. И тогда упоминается в Торе имя Авая. Первый раз. Машело нискар аткан, то, что не было упомянуто до сих пор, что Ашем Гавая не был упомянут до сих пор Батура в Торе. А теперь уже было упомянуто, а именно, что означает, почему же Гавая Гавая, это совершенство. Гавая, смотри внимательно. Что какая разница? Раньше был Элоким. Все творение было сделано именем Элоким. 32 имени Элоким, то есть означает Бина, или же Абаваим. А здесь теперь указывается имя Гавая. Гавая, а Элоким означает, что есть Дин, что это Дин. А когда есть имя Гавайя, и тоже упоминается имя Гавайя в Торе, то это означает, что Мохин приходит, Мохир, Мохин Гадлут, и означает, что это Рахамим, милосердие. И вместе с ним тоже Хасадим. И Мохин Гадлута. Вот это Гавайя. А это и есть совершенство. И поэтому стоит теперь в Торе, стоит Гавайя Элоким. Не стоит просто теперь Гавайя. Ибо эта Гавайя пришла после того, когда уже был Элоким. Понятно? То есть теперь, что получается, совершенство. Смотри, какое совершенство здесь первый раз указывается на это совершенство. Что сделал кто? Гавайя Элоким. Гавайя, можно сказать, что это милосердие. Хасадим, милосердие. Имя, указывающее на хасадим и милосердие. А Элоким указывает на Дин. Вот это вместе, оно и есть совершенство. И Гавайя это средняя линия. Понятно, да? Вот так вот, таким образом, и Авраам, это правая линия, конечно. Ну, здесь мы говорим, что он, здесь, когда он становится, смотри внимательно, когда здесь в бине, в вину поднимается, он стоит между хохмой и биной в бине. А когда он опускается сам к себе, затем Авраам, его первое место, которое есть самое большое место в Зейрампине, когда он опускается к себе, это Хохма, он был уже в голове, а теперь он тогда Хасадим, когда он сам по себе, это Хесед. Поэтому Авраам сам по себе Хесед, а когда он получает Гадлут, он поднимается, Хесед поднимает до Хохмы. А в самом Зейранпин вообще нет головы самой, сам как бы, у него есть только Хесед. Но он получает Гадлут ради того, не ради себя, а ради того, чтобы дать Нукве. И поэтому все творение, оно под эгидой как бы имени Элоким. Должно быть строиться, он должен тоже получить Гадлут, и он должен получить тоже левую линию Зейранпин, чтобы дать также и Нукве построить ее, все это строительство Нуквы. И таким образом все это рассказывает нам Тора. И в конце концов это имя Гавайя Элоким. И это совершенство.